Наконец небо сжалилось над несчастной матерью. Понемногу Станислав стал поправляться. Но лед был сломан. Она поняла всю значительность своего прегрешения и не могла вернуться к прежнему спокойствию. Оставались муки совести и их воздействие на столь искреннее сердце. Жизнь ее становилась попеременно то раем, то адом. Адом, когда она не видала Жульена, раем, когда была у его ног. «Я не строила никаких иллюзий», — говорила она ему даже в те моменты, когда осмеливалась всецело отдаваться любви. «Я проклята, безвозвратно проклята. Ты молод, ты поддался моим чарам. Небо может тебя простить, но я осуждена, я в этом убеждена. Мне страшно. Кому бы не было страшно при виде ада. Но в глубине души я не раскаиваюсь. Я снова совершила бы этот грех, если бы пришлось его совершать. Только бы небо не покарало меня в этой жизни и через моих детей, и я получу больше, чем заслуживаю. Ну, а ты, по крайней мере, мой Жульен, — восклицала она в другие моменты, — счастлив ли ты? Чувствуешь ли, как я люблю тебя?» Недоверчивость и болезненная гордость Жульена, больше всего нуждавшегося в жертвенной любви, сдались при виде этой жертвы, столь великой, столь несомненной, столь длительной. Он стал обожать госпожу де Реналь. Хотя она знатного рода, а я сын работника, все же она любит меня. Я для нее непростой лакей, исполняющий роль любовника. Расставшись с этими опасениями, Жульен предался всем безумствам любви с ее мучительными сомнениями. «По крайней мере», — восклицала она, видя, что он сомневается в ее любви, — «пусть я дам тебе счастье в те немногие дни, которые нам остается провести вместе. Не будем терять времени. Быть может, уже завтра я больше не буду твоею. Если небо поразит меня в моих детях, напрасно буду я стараться жить только ради тебя, закрывая глаза на то, что мое преступление — причина их гибели. Я не переживу такого удара. Если бы я и хотела, то не смогу. Я сойду с ума. Ах, если б я могла взять на себя твой грех, как ты великодушно предлагал мне взять на себя болезнь Станислава!» Это огромное испытание изменило характер чувств, которые Жульен питал к своей возлюбленной. Его любовь уже не была одним только восхищением ее красотою, гордостью обладания. С этих пор счастье их сделалось гораздо возвышеннее, сжигавшее их пламя усилилось. Порывы их восторгов доходили до безумия. Со стороны казалось, что они теперь гораздо счастливее, но они утратили восхитительную ясность, безоблачное блаженство, безмятежное счастье первых дней их любви, когда единственное опасение госпожи де Реналь состояло в том, что Жульен ее недостаточно любит. Теперь в их счастье словно было что-то преступное. Самые счастливые и, по-видимому, безмятежные минуты госпожа де Реналь вдруг восклицала, судорожно сжимая руку Жульена. «Ах, великий Боже! Я вижу ад! Что за ужасные терзания! Я их вполне заслужила!» И она обнимала его, прижималась к нему, словно плющ к стене. Жульен тщетно старался успокоить эту разволновавшуюся душу. Она брала у него руку, осыпала ее поцелуями. Затем, погружаясь в мрачную задумчивость, говорила: «Ад! Ад был бы для меня милостью. Я могла бы провести на земле еще несколько дней с тобою, но муки ада в этой жизни, смерть моих детей, впрочем, такой ценой, быть может, простится мое преступление. Ах, великий Боже, не посылай мне прощения этой ценой. Мои бедные дети не грешили пред тобою. Я, одна я, единственно виновна. Я люблю человека, который мне не муж». После этого Жульен видел, что на госпожу де Реналь нисходило видимое успокоение. Она старалась овладеть собою, старалась не отравлять жизнь любимого. Среди этих чередований, любви, раскаяний, наслаждений, время летело для них с быстротою молнии. Жульен потерял привычку размышлять. Девица Элиза отправилась в Верьер по своему делу. Она застала господина Вально чрезвычайно настроенным против Жульена. Она ненавидела наставника и часто о нем говорила с господином Вально. «Вы можете меня погубить, сударь, но я вам открою истину», — сказала она однажды господину Вально. «Господа все заодно в некоторых важных вещах. Бедным слугам никогда не прощают некоторых признаний». После этих банальных фраз, которые нетерпеливое любопытство господина Вально быстро сократило, он узнал вещи, совершенно невыносимые для его самолюбия. «Эта женщина, самая изысканная в округе, которую 6 лет он окружал таким вниманием, к сожалению, на глазах у всех, эта женщина, столь гордая, надменность которой столько раз заставляла его краснеть, взяла себе в любовники жалкого работника, пожалованного в наставники. В довершение великой досады господина директора дома презрения госпожа де Реналь обожала этого любовника и, — прибавляла горничная со вздохом, — господин Жульен нисколько не добивался этой победы, а обращался с барыней со своей обычной холодностью. Элиза убедилась в этом только на даче, но полагала, что интрига началась значительно раньше. «Без сомнения», — прибавляла она с горечью, — «это ему и помешало жениться на мне. А я, дура, ходила советоваться с госпожой де Реналь, просила ее поговорить с ним». В этот же вечер господин де Реналь получил из города вместе с газетою пространное анонимное письмо, сообщавшее ему во всех подробностях все, что происходило у него дома. Жульен видел, как он побледнел, читая письмо, написанное на голубоватой бумаге, и бросил на него злобный взгляд. Весь вечер мэр не мог прийти в себя от волнения. И тщетно Жульен заискивал перед ним, расспрашивая его о генеалогии знатнейших бургундских семей.